Глава 21. Вечер я провела, зубря анатомию. Аннетти в это время занималась своей внешностью. Отпиливала ногти, натиралась кремом, экспериментировала с прической. Лишь перед сном минут 5 уделила чтению учебника. Расписание на завтра вновь удивляло. 2 лекции по артефакторике с самого утра и 2 лекции по истории ближе к вечеру. Между ними выходило больше 3 часов свободного времени. Но я быстро нашла, чем их заполнить. Тренировка. Да, именно этим я и займусь в перерыве. Тем более в этот период все студенты еще будут на занятиях, и мне никто не будет мешать. А подготовкой к зачету займусь после ужина. Артефакторику, как и говорил Эрик, вела у нас декан Йорт. Первым делом она вручила мне зеленый значок факультета ЦИН и сообщила, что тетю и дядю уже известили о моем переводе, а деньги возвратятся им на счет в течение недели. «Стипендия у нас выплачивается обычно в последний день месяца», — добавила декан. «Поэтому придется подождать еще как минимум 2 недели». «Подождать каких-то 2 недели?» «Да без проблем. О личных деньгах еще не так давно я и мечтать не смела. Тетины монеты расходовала крайне экономно, поэтому у меня даже кое-что осталось. Артефакторика как предмет мне очень понравилась и увлекла. И я уже с нетерпением ждала, когда будем испытывать некоторые артефакты на практике. Жаль, что это произойдет не раньше следующего месяца». После лекции Эрик отправился в библиотеку, а я в общежитие. Переодеться для пробежки. Сегодня дождя, на мое счастье, не было. Но воздух по-прежнему оставался стылым и влажным, поэтому пришлось доставать с нижней полки теплый джемпер, связанный прошлой зимой тетей Присциллой. Штаны я использовала все те же, отданные мне Джулианой. А вот рубашку Тайлер оставила. Сегодня она мне точно ни к чему. С обувью дела обстояли куда хуже. Видимо, придется с первой стипендии сбегать в город и заказать себе удобные ботинки, как у Джулианы. А пока буду добивать свои сапожки. Так осталось зачесать волосы в удобный хвост, и можно идти. Мои расчеты оказались верны. Ни по дороге к пруду, ни у него самого мне не встретилась ни одна душа. В этот час территория Академии была словно вымершая. Лишь со стадиона раздавались окрики профессора Лотта и приглушенный лязг металла. Я бросила взгляд на часы нашей обсерватории. Башни, возвышающиеся над прочими строениями, и хорошо заметные почти из любого уголка территории Академии, и засекла время. На разминку у меня 10 минут, на пробежку около 50. Первый круг дался легко. На втором я чуть сбавила скорость и побежала уже медленнее. Как вдруг заметила приближающуюся со стороны общежития мужскую фигуру. Узнала его сразу, и дыхание тотчас сбилось. «Тайлер, какого демона он здесь делает?» А Тайлер между тем подошел к скамейке и уселся, расслабленно откинувшись на спинку. Троллей зад. «Кажется, он это делает специально, чтобы позлить меня, сбить с настроя. Иной причины не вижу». «Ну нет, Лидышка, не дождешься». Я подбегала все ближе к нему и уже отчетливо видела легкую усмешку на его губах. Забавляется, гад. Развлекается. Ну, развлекайся, развлекайся. Посмотрим, кто будет смеяться последним. Поравнявшись с Тайлером, даже не взглянула на него, будто там было пустое место. Но равнодушие мне удалось проявить лишь внешне. Внутри же все бурлило от негодования. Интересно, он здесь случайно оказался? Шел мимо, увидел меня и решил развлечься? Или же следил за мной? Под ребрами от бега заколола, как это бывает без подготовки, и рука сама потянулась потереть ноющее место. Всего лишь 3-й круг, а у меня уже силы на исходе. Еще и этот глазеет. Этот, когда я вновь пробегала мимо, внезапно заговорил. «Спину ровнее держи. Сбавь темп и сделай несколько медленных вдохов. Должно отпустить». Голос его был спокойным и ровным, без ехидных или насмешливых ноток. «Обойдусь без твоих советов, Тайлер». Хотелось огрызнуться мне, но это выглядело бы как-то по-детски, и я промолчала, только сильнее стиснула зубы. Правда, когда уже отбежала на достаточное расстояние, расправила плечи и задышала медленнее, как он и сказал. «И демоны раздери!» Помогло. Боль вскоре притупилась, и я смогла без проблем добежать 4-й круг. Но на этом, кажется, мои силы закончились. А ведь еще не мешало бы отжимания сделать. Но это уже точно не здесь, не при Тайлере. Займусь этим в своей комнате, там вполне хватит места. Да и Аннетти еще не скоро придет. Я свернула на дорожку к общежитию, а Тайлер так и остался сидеть на скамейке, провожая меня насмешливым взглядом. Опасения, что он может последовать за мной, не сбылись. Через десяток шагов я украдкой обернулась. Тайлер даже не двинулся с места. Оказавшись перед зеркалом, я ужаснулась своему виду. Щеки красные, волосы растрепаны, да и наряд все же нелепый. И как Джулиане удается выглядеть превосходно после многочасовой тренировки? Представляю, как мысленно потешался надо мной Тайлер, увидев такой заморашкой. До начала следующей лекции я все же успела сделать десяток отжиманий, принять душ и переодеться, и даже сходить на обед. В столовой я встретила Роба, уже окрепшего и здорового. «Сегодня у меня еще день отдыха», — похвастался он, «а завтра возвращаюсь к учебе. Я пропустил 3 тренировки. Меня профессор Лот за это точно не похвалит». «Но у тебя причина-то уважительная», — заметила я. В дверях столовых появилась Джулиана, за ней Тайлер. Джулиана поздоровалась с нами кивком и легкой улыбкой, а Тайлер только скользнул по мне взглядом. «Слушай, Роб», — вдруг вспомнила вчерашнюю мимолетную встречу с Джулианой у стадиона. «А ваш профессор Лот женат?» «Нет», — отозвался друг с набитым ртом. «После медпункта я постоянно есть хочу, представляешь? Меня там голодом морили». «Бедняга», — протянула я, думая по-прежнему о Лотте. «А невеста у него есть?» «У кого?» Роб уже забыл мой вопрос. «У профессора Лотта», — ответила я. «У него есть возлюбленная?» «А мне откуда знать?» — пожал плечами приятель. «Личная жизнь преподавателей нас не касается». «И все же неужели тебе не интересно? Есть ли у него кто-то?» Я украдкой глянула на Джулиану, которая в этот момент о чем-то разговаривала с Тайлером. И, судя по улыбкам обоих, разговор был приятным и веселым. «Это вам, девчонкам, интересны такие вещи», — хмыкнул Роб. «А парней это не заботит. Ну какая разница, чем занимается или с кем спит Лот в свободное время?» Джулиана звонко рассмеялась чему-то сказанному Алексом, который тоже сидел с ними. И в этот момент она снова выглядела, как всегда, уверенной, спокойной, непринужденной. «Возможно, вчера мне все показалось. Я так глубоко ушла в свои мысли, что вздрогнула, когда встретилась взглядом с Тайлером, и ощутила, как щеки предательски вспыхнули. «А где они?» — отвлек меня Роб. «Не знаю. У нее уже должны были закончиться лекции». Я не успела договорить, как в столовую вошла Аннетти в сопровождении девушек с бытового факультета. Они что-то бурно обсуждали, хихикая и прикрывая рот руками. «У они новые подружки?» — сразу заметил Роб. И это предположение неожиданно уязвило меня. Глупо, конечно, и эгоистично. Ведь теперь, когда я перешла на другой факультет, Аннетте надо с кем-то общаться во время учебы. Но сердце непроизвольно защемило. «Привет!» Кузина тем временем подошла к нам, и они вместе со своей новой компанией уселись за нашим столиком. «Как дела?» «Отлично», — отозвался Роб. И обвел веселым взглядом ее спутниц. «Не познакомишь нас?» «Конечно», — улыбнулась они. «Девочки, это Роберт, мой сосед и друг детства. Лору, мою кузину, вы уже, наверное, знаете». Я им сдержанно улыбнулась, а Аннетти продолжала. «Роб, это София, Натали и Джесс». «Рад знакомству», — ответил сосед и друг детства. «Взаимно», — отозвались хором девушки. «Лорейн?» Кто-то внезапно положил ладони мне на плечи и, наклонившись, проговорил на ухо. «У нас осталось мало времени. Ты идешь? «Эрик!» — воскликнула я со смехом, узнав сокурсника. «Зачем так пугать?» «Привычка некроманта», — ухмыльнулся он. «Так мы идем? «Да, конечно», — спохватилась я и обратилась к остальным. «Извините, у нас сегодня еще 2 лекции. Мы уже опаздываем». «Будешь поздно, да?» — проговорила Аннетти, как мне показалось, с напускным равнодушием. «Да, можешь ужинать без меня», — ответила я, вновь ощущая глухую тоску. Преподаватель истории целительства и некромантии, профессор Клейт, оказалась дамой неопределенного возраста, невысокой, субтильной, с бледным, невыразительным лицом, единственным украшением которого были большие очки в черной оправе. И да, Она была с чайником. «Целительство и некромантия — это как две стороны одной монеты», — рассказывала профессор Клейт сонно, прихлебывая чай из фарфоровой чашки. «Как жизнь и смерть, как свет и тьма, как правда и ложь, как чай и кофе», — сказал себе под нос Эрик. «Как чай и кофе», — как эхо повторила Клейт. Но в следующий миг спохватилась и сурово глянула на парня. «Не путайте меня, молодой человек!» «Извините», — отозвался Эрик, пряча улыбку. «Я тоже едва сдерживалась, чтобы не улыбнуться или того хуже рассмеяться». «К следующему занятию», — продолжала профессор Клейт, «вы подготовите мне по докладу о выдающихся магах в области наших специальностей, мистер Форс». «Вы пишете о целителе, а вы, мисс Гамильтон, о некроманте. Где родился, чем известен, какие заслуги? Объем не меньше 3 листов. И готовьтесь к дополнительным вопросам по пройденным темам». Ну вот, еще один зачет.